Появление Дембы в игорной комнате сперва не обратило на себя чьего-либо особенного внимания. Правда, при игре в буки присутствие незнакомых личностей было весьма нежелательно, но так как Дембу ввел Гюбель, то никаких затруднений не возникло. Формальности приема были очень просты и прошли гладко. «Есть у него стерлинги?» — осведомился доктор Рюбзам. Гюбель показал жестом, что денег у Дембы достаточно. «Куры не клюют», — прибавил он. «Ну ладно», — сказал доктор Рюбзам, и дело было кончено. «Проклятие, проклятие, проклятое невезение!» — закричал в этот миг почтовый чиновник, в четвертый раз проигравший ставку и за отсутствием резерва потерявший боеспособность. «Это звучит музыкой в моих ушах», — сказал с удовольствием доктор Рюбзам, загребая его деньги. «Ставьте, господа, ставьте! Дело идет вяло!» Он потер руки, подмигнул Дембе и спросил. «Вы уже сделали почин, молодой человек?» Демба взглянул на него. Он испытал какое-то жуткое чувство, заметив, что указательный и средний пальцы на волосатой руке доктора были искалечены. «Доктор спрашивает, поставил ли ты уже, Демба?» — объяснил Гюбель. «На кого мне поставить?» «На кого хочешь», — сказал Демба, продолжая с трепетом смотреть на пальцы доктора, которые его пугали. «Все сразу?» «Да». «Ставь все сразу». На столе лежали четыре ряда костей домино. Они не принимали участия в игре. Каждый ряд представлял одного игрока. Гюбель вдвинул свою бумажку в щель между вторым и третьим рядом и тем самым поставил засоленую булку кельнера, который был обязан этой кличкой несметному количеству желтых прыщиков, усеивших его щеки и подбородок, как усеивает соленую булку крупная соль. Игра началась, и господин журналист при всеобщем внимании пустил со старта первую кость.